грусти, милый друг, не томи свое сердце тоской, если вдруг над тобой тучи темные солнце закроют, вытри слезы с очей, если взор затуманили твой, рядом друг, лучший друг, Иисус неизменно с тобой. Если любишь своего Спасителя, солнце даже из-за темных туч блеснет, если Бог его пошлет. Не грусти, что порой изменяют земные друзья, и когда вместо встреч тебе снова приходит разлука, знает он весь твой путь и тебя охраняет всегда. Пусть не насте тебе будет солнышко в небе светить, твердо верь, ко благу все содействует, если любишь своего Спасителя, солнце даже из-за темных туч блеснет, если Бог его пошлет. Грусти, милый друг, если сердце мечта не сбылась, значит, с этой мечтой в дом опасность сама стучалась. Но доверься Христу, это Он охраняет твой путь. Рядом друг, лучший друг, Иисус ведь всегда Он с тобой.